Ничего предосудительного, совсем ничего, за что можно было бы зацепиться. К деньгам равнодушен, нет стремления разбогатеть. По злачным местам в США не шатается, выпивает умеренно, в пределах нормы. Судя по выводам психологов, ярый сталинист, очень уважительно относится к решениям Сталина, замечу, не на показ, а именно такая позиция. Даже бабами в США не интересуется, ни разу не посетил стрип-бар или еще какое заведение такого рода. Да я навскидку назову сотню офицеров из нашего ведомства, которые ведут себя куда как более расхлябанно. В общем, у нас на него ничего нет. Прикажите продолжить наблюдение, наблюдение пока оставить, до особого распоряжения, распорядился Москаленко. Начальник управления контрразведки прочитал внимательно отчет, когда ушел Черков. С минуту подумал и решил, что дальнейшие действия следует скорректировать с начальством. Набрал номер приемной министра МГБ, узнав, что Абакумов на месте, отправился на доклад. Абакумов внимательно выслушал Москаленко и решил не торопиться с решениями. Поляков сотрудник БРУ, а Кузнецов не любит, когда что-то делается за его спиной. Потому Абакумов для начала напросился на прием к Сталину, а через 2 часа входил в кабинет вождя. Сталин выслушал Абакумова и его предложение. «Товарищ Сталин, я предлагаю начать игру с американской разведкой, используя Полякова. В данный момент подполковник Поляков на хорошем счету в ГРУ. Без Кузнецова задействовать Полякова, как лжеагента, не получится. Чтобы американцы заинтересовались, мы формально можем организовать доступ к гостайнам подполковнику Полякову, на самом же деле будем скармливать дезинформацию. У генерал-полковника Кузнецова однозначно возникнет вопрос, почему именно кандидатура Полякова», — кратко пояснил Абакумов. «Хорошо, товарищ Абакумов, на завтра я вызову Кузнецова, и мы вместе с вами подумаем, как нам начать игру с американцами», — решил Сталин и отпустил Абакумова. На следующий день генерал-полковник Кузнецов и генерал-полковник Абакумов прибыли в назначенный час к Сталину. В приемной ожидали недолго. Поскребышев зашел в кабинет вождя и сразу вышел. «Вас ожидают, товарищи», — предложил заходить помощник Сталина. Кузнецов и Абакумов вошли, поприветствовали хозяина кабинета и расселись на стулья за столом совещаний. Сталин присаживаться не стал, он ходил вокруг столов, разминая ноги. «Товарищ Абакумов, введите в курс дела товарища Кузнецова, в касающейся его части, саму суть», — предложил Сталин. Абакумов рассказал Кузнецову, что они хотят задействовать Полякова, как лжеагента. Глава ГРУ нахмурился. «Товарищ Сталин, подполковник Поляков перспективный офицер, у нас на него большие планы. Если он выступит как информатор перед американцами, то продержится недолго, от силы 3-5 лет, да и то я сомневаюсь. В ЦРУ дураков не держат, они его раскусят, тогда на его карьере, как разведчика, можно поставить крест», — попытался отговориться Кузнецов. «Товарищ Кузнецов, что в ЦРУ дураков нет, я знаю, но тогда у меня возникает вопрос к вам. Если вы считаете, что разведчик продержится не более 5 лет, или Поляков у вас незаменимый, поясните». Сталин остановился возле Кузнецова и уставился на него своим тигриным взглядом. Кузнецов встал, вытянувшись по стойке смирно. По его вискам потекли капельки пота. «Никак нет, товарищ Сталин, незаменимых у нас нет. Однако Полякова следует поставить в известность», — начал было говорить Кузнецов, но Сталин прервал его. «Товарищ генерал-полковник, разве в ГРУ офицеры не выполняют приказы? Вы что, договариваетесь с ними? Может, вы забыли, где служите трудовому народу? Поясните». Взгляд Сталин стал еще более грозным. Кузнецов растерялся, он вдруг понял, что висит на волосок от потери должности, а может и звания, если в голову вождю не придет что-то хуже. «Прошу прощения, товарищ Сталин, я неправильно выразился. Немедленно вызову Полякова в Москву», — с бледным лицом выговорил Кузнецов. «Не надо немедленно, товарищ генерал-полковник. Придумайте причину, по которой подполковник Поляков ненадолго посетит Москву, чтобы не вызывать каких-либо домыслов, даже у нашего посла в США. А сами начинайте думать над разработкой операции под названием «Пусть будет Троянский конь», — закончил говорить Сталин и улыбнулся. Генералы покинули кабинет Сталина, из Кремля направились на Лубянку, обговорить детали будущей операции «Троянский конь». После прилета Полякова в Москву, он побывал на приеме у Сталина. Быть задействованным в операции он согласился без колебаний. Чтобы американцы поверили, уже в Штатах Поляков сдал 2 шифровальщиков в посольстве, точнее, это были подставные офицеры ГРУ, которые впоследствии сделали вид, что желают остаться в США. Между разведками сильнейших стран мира началась еще одна игра. Задача лжеперебежчиков состояла в том, чтобы войти в доверие к американцам и постараться сделать там карьеру. Что касается подполковника Полякова, то можно сказать, забегая вперед, операция «Троянский конь» длилась 15 лет. Когда контрразведка США раскусила Полякова, его переправили в СССР, но при этом он успел получить за 15 лет полмиллиона долларов, как оплату за сведения, что передавал американцам. Поляков добровольно отдал все средства в казну Союза. А когда заболел его сын, операцию сделали в еврейской автономной области. К тому времени там была самая лучшая медицина в мире. После возвращения в Союз Поляков преподавал в школе разведки, пока не вышел на пенсию. За Михаилом Сергеевичем Горбачевым по-прежнему велось наблюдение. Москаленко никак не мог найти правильное решение, что делать с этим функционером. Компромата на него не было. Однако в один из вечеров в кабинет Москаленко позвонил Судоплатов. «Иван Иванович, я пришлю к тебе своего офицера, поговори с ним, у него есть что сказать. Сам не могу подъехать, так как в данный момент не в Москве», — высказал предложение Судоплатов. «Хорошо, Павел Анатольевич, присылай, я ближайшие 2 часа буду на месте». Через 40 минут в кабинет Москаленко вошел подполковник, представился, как Иван Тихий, предъявив удостоверение, но должность свою не назвал. «Товарищ генерал-лейтенант, у нашего ведомства просьба снять наблюдение с 1 госсекретаря Ставропольского горкома комсомола Михаила Горбачева. Чтобы вы не удивлялись, сразу скажу, что мы срисовали вашу наружку. Горбачев находится в нашей разработке. Вопрос серьезный, думаю, наше начальство договорится с вашим. Судоплатов вернется в Москву через 3 дня, сразу встретится с министром МГБ», — сообщил подполковник Тихий. Москаленко выругался мысленно, однако снимать наружное наблюдение не стали. Через 3 дня о снятии наблюдения дал распоряжение министр МГБ Абакумов. Москаленко даже расспрашивать начальство не стал, просто взял в исполнение, подумав, баба с возу, кобыле легче. На самом деле Горбачев попал в разработку ведомству ГГО по причине того, что он начал встречаться с Хрущевым. Но об этом не информировали даже Абакумова, до поры до времени. У сотрудников наружного наблюдения ГГО уже был компромат на Хрущева и Горбачева, но их не трогали, чтобы раскрыть всех участников планируемого заговора. Весна 1957 год. Советский Союз. Иосиф Сталин. Как водится, каждый год весной подвожу итоги, что сделано в Союзе за прошедшее время. Сразу скажу, я разобрался со всеми предателями, которых смог вспомнить. Будучи Павлом Обуховым, читал о предателях войны и о предателях, которые нанесли ущерб в КГБ и ГРУ. Разобрались с ними по-разному. Тех, кто пахал на фашистов, нашли и без затей приговорили к расстрелу. А вот с теми, кто предавал, из моей другой истории пришлось импровизировать. Не мне, конечно, этим занимался Абакумов и служба МГБ. Прямо я не мог сказать, что предавать будут в будущем, сразу за сумасшедшего сойду. Скажут, кремлевский старик совсем из ума выжил. Против кремлевского старика не возражаю, мне уже полных 78 лет. Не молод, надо сказать честно, но и старой развалиной не выгляжу. Продолжу о предателях. Из будущих возможных предателей 3 малолетние дети, завели на них личные дела с пометками о невозможности сделать карьеру в руководстве страны или в военном секторе. Отслеживать будет МГБ, ну а там видно будет. С остальными провели нужные действия, изменяя автобиографию, большинство посадили, создав криминальную ситуацию, чисто по уголовным статьям. Несколько человек ликвидировали. А вот с Поляковым поступили совсем по-другому. Его включили в игру с американской разведкой. Надеюсь, несколько лет мы сможем пудрить мозги ЦРУ. Борис Ельцин сидит в лагере, спровоцировали на драку, получил короткий срок, но из комсомола его турнули. А с уголовной статьей в автобиографии он сможет только на стройке отличиться, разве что до прораба пробьется, но во власть точно не попадет. Что касается Миши Горбачева, тут он без нашего участия, похоже, вляпался. Соблазнил его Никита Хрущев на участие в заговоре. Но заговорщиков пока не трогают, надо выявить всех крыс на корабле, а потом разом прихлопнуть. В этой реальности некоторые события повторялись из тех, что были в моей первой жизни. На экраны 56-м вышел фильм «Карнавальная ночь» режиссера Эльдара Рязанова. В одной из главных ролей снялась молодая Людмила Гурченко. Фильм имел массовый успех в СССР, Только за 1956 год было продано более 48,5 миллионов билетов. Имел успех детский фильм «Старик Хоттабыч» режиссера Геннадия Казанского. Я помнил этот фильм по детству Павла Обухова. Вышел достаточно смелый фильм для этого времени 41-й, режиссер Григорий Чухрай, о любви красной снайперши и белогвардейского офицера с закономерным трагическим финалом. Принято решение послать этот фильм драму на 10-й международный кинофестиваль в Каннах в этом году. Посмотрим, как примут фильм во Франции. В феврале 56-го года приняли 6-й пятилетний план развития народного хозяйства в СССР. Это касалось всей отрасли экономики, в том числе развития культуры и искусства в стране. Выделялись огромные средства на кинематограф. Провели выставки изобразительного искусства, в том числе выставки молодых художников. Раз в полгода стартовали конкурсы среди молодых ученых на премию Ленинского комсомола. Рассматривались проекты разработки новых технологий, тем самым привлекая молодых ученых к активности в науке. В 56-м году создано Центральное управление статистики. 1956 год стал благоприятным для сельского хозяйства. Показатели урожая стали рекордными. И это без программы масштабного освоения целины. Зерновых собрали на 63 больше, чем в прошлом, 55-м году, что позволило увеличить объем экспорта зерна. На вырученную валюту закупали новые технологии и оборудование в США и в Европе. Мне поступило предложение от министра пищевой промышленности Дмитрия Васильевича Павлова. Он предлагал наладить производство картофельных чипсов. А я еще в первой жизни, когда был Павлом Обуховым, читал о вреде такого продукта. В чипсах содержатся трансжиры 144, которые нарушают иммунитет человека, увеличивают риск развития диабета, онкологических заболеваний, снижают количество тестостерона. В общем, не полезно однозначно. О чем я сообщил Павлову. Я понимаю, Дмитрий Васильевич, что вы думаете о новых товарах в торговле. Тогда у меня для вас идея. Сухарики и золотая семечка, выдвинул я идею. Простите, Иосиф Виссарионович, но я не понял, о каких сухариках идет речь, и что такое золотая семечка, удивился Павлов. Предположим, свежий хлеб не продали в первый и во второй день, что делать с таким хлебом? Магазины возвращают на хлебозавод. Дальше я не знаю, что делается с этим хлебом, но это и не важно. Хлеб надо резать на мелкие кубики или полоски, обрабатывать специями, лук, чеснок и так далее. Сушится, фасуется в упаковке по 100 грамм. Ну, может, чуть больше. Как думаете, будут такие сухарики покупать? Я вот подозреваю, что будут. По поводу золотой семечки. Кто сейчас торгует семечками на базарах? Я вопросительно посмотрел на Павлова. Не знаю, баки или тетки на рынках или на углах, растерянно ответил министр. Фасуйте жареные семечки в упаковку по 100 или по 200 грамм, а в упаковку положите золотую семечку, из настоящего золота. Опубликуйте статью для народа о таком товаре. Будут покупать такие семечки, с вероятностью найти настоящую. Экономическую часть просчитайте. Семечка из золота должна быть размером с настоящую семечку, со штампом пробы, да упаковку сделайте красочную, чтобы внимание привлекало. Я хитро улыбнулся. Я понял. Сейчас немалые средства уходят по карманам теневых торговцев. А куда народ будет сдавать семечку из настоящего золота? В Газбанк или в Сберкассу, если кто пожелает продать, а кто-то оставит, как сувенир. Поговорили с министром о снижении цен на продукты. Я предложил Павлову подготовить доклад на ближайшем совете министров, с аргументами и обоснованием. Сразу скажу, что в 56-м году цены на продукты снизили на 10. Снижение цен на 10 на товары народного потребления – тоже было одобрено Президиумом Совета Министров СССР. При этом зарплаты у советского народа росли, отчего покупательская способность поднималась. Легковой автомобиль уже не был предметом роскоши, став вполне доступным для рабочего класса. В производстве автомобилей произошло разделение. Представительский класс, эконом-класс и бизнес-класс. Не скажу, что появились автосалоны. Как в 21 веке, автопромышленность не успевала удовлетворить спрос на внутреннем рынке, так как большую часть продукции автозаводов отправляли на экспорт. Однако за 2-3 года можно было дождаться своей очереди на покупку авто. СССР продолжал сохранять темпы развития, а в некоторых областях экономики рост увеличивался. К 1956 году построены дополнительно 8 нефтеперерабатывающих заводов. Итого в СССР на 56-й год работало 28 НПЗ. мы уже смело могли торговать продукцией переработки нефти, что приносило большие прибыли, нежели торговля сырой нефтью. В стране рос автопарк предприятий, плюсом к этому добавить количество частных автомобилей, все это вызывало повышенный спрос топлива на внутреннем рынке. С 55 года начали закладывать строительство новых НПЗ. Замечу, что нефть добывали только в Приволжье и в Азербайджанском АО. В Сибири, Туркменском АО и Узбекском АО только начались геологоразведки. Началось строительство еще 7 заводов по нефтепереработке. Кроме нефтяной продукции рос спрос на электроэнергию. Пятилетний план предусматривал электрификацию железных дорог. План предусматривал установку линии электроснабжения до 40 тысяч километров. Учитывая, что 10 тысяч километров железных дорог уже снабжены электролиниями, причина имелась, переводили на электрическую тягу железнодорожные перевозки, точнее, вводили в эксплуатацию электровозы. К концу 55 года промышленность СССР выдала 1000 электровозов, пятилетка предусматривала дополнительный выпуск не менее 2000 электровозов. В стране имелось 74 действующих гидроэлектростанций, из них на 5 ГЭС провели модернизацию, заменив старое оборудование на более новое и технологичное. Только в 56 году провели ввод в эксплуатацию 7 станций, а с 54 года начато строительство еще 19 станций. Честно сказать, я только в теле Сталина увидел, какой трудовой подвиг совершал советский народ. В прошлой жизни не понимал этого. В строительстве здорово выручали иностранные контракты с Китаем и Кореей. За рабочие отряды азиатов мы отправляли в Китай и Корею продукты, товары народного потребления и вооружения. В СССР хорошо развивалось швейное производство, за которое отвечало Министерство легкой промышленности. Производство тканей по зарубежным технологиям, которые покупали в Европе, особенно в Италии. А вот из США привезли технологию производства джинсовой ткани. Уже к 54-му году в магазинах страны появились в свободной продаже джинсовые брюки, костюмы, сарафаны, юбки и платья. Я как никто другой знал, что это, казалось бы, рабочая одежда станет брендом моды. Так и произошло. Уже в начале 56 года изделия из джинсовой ткани начали поставлять на экспорт. Этикетка Made in USA и знак качества на изделиях создавали ажиотаж во многих странах. Даже в США люди считали такие вещи качественными и покупали с удовольствием, хотя у них у самих производили изделия из джинсовой ткани. Развивалась в СССР электроника достаточно быстрыми темпами. Если в 49-м году телевизор КВН-49 считался удачным приобретением для граждан, то в начале 50-х уже появились телевизионные приемники «Беларусь», «Волхов», «Чайка-2», которые в другой реальности были разработаны только в 60-х годах. Производство радиозаводов вновь опережало время на десятилетия. К концу 56-го года заводы по производству телевизоров выпускали уже более 20 марок в черно-белом вещании. С 1950-го года началась разработка цветного телевизора в одном московском НИИ. Первый цветной телевизор появился в 1956 году под маркой «Радуга-145». Телевизор комбинировался радиоприемником. Однако это был не предел. НИИ уже разрабатывали новые технологии по замене ламп на микросхемы. К сожалению, я не мог подсказать, что и как делать в этом вопросе, так как сам слабо разбирался в этом, но идею и примерное направление исследований подсказал. Надо сказать, что я всегда считал советских ученых способными к научным прорывам, вот и в электронике не ошибся. Строительство жилья в СССР. Мою политику строительства нового отдельного жилья в стране стали называть «сталинская политика жилья». Когда в Совете министров предложили строительство малогабаритных квартир, я резко критиковал такое предложение. Кстати, предложил этот вариант Хрущевок именно Никита Сергеевич. Я предложил Хрущеву построить такой экспериментальный дом в Подмосковье, и всем, кто за такое предложение, переехать туда на постоянное место жительства. Хрущ, похоже, на меня обиделся, смотрел как мышь на крупу, но особо возражать не стал. За годы четвертой пятилетки и пятой пятилетки с 1946 по 1955 годы было построено 240 миллионов квадратных метров жилья, если считать по общей площади квартир. Тем не менее спрос на жилье оставался востребованным, численность городов росла стремительно. А в моих планах, помимо всего прочего, имелась идея расселять коммунальные квартиры. Здорово выручало ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. Через Газбанк предлагали беспроцентную ипотеку на 15-20 лет для желающих жить в частном доме, но в пригороде. В связи с этим рассмотрели несколько территорий вблизи городов, которые не помешают развитию города в будущем. Кроме этого, желающий взять ипотеку и строить дом в пригороде получал внеочередную возможность приобрести личный автомобиль. Покупку авто тоже рассматривали по автомобильному займу. При получении жилья предусматривали по размерам жилой площади 9 квадратных метров на каждого члена семьи, а на квартиросъемщика 12 квадратных метров. В Москве и Ленинграде освобождающие коммуналки оставляли в государственный фонд, проводя там капитальный ремонт. Хочу сказать, что люди с удовольствием въезжали в новые квартиры. Двухэтажные дома в Москве и Ленинграде сносили, планируя строительство на этих местах многоэтажных домов. Моя политика нравилась советскому народу. Это я заметил во время своих прогулок по Москве, что, кстати, вызывало повышенное нервное напряжение Власика. Он мне не раз высказывал об этом. Иосиф Виссарионович, ну нельзя так. Не должен глава СССР ходить по Москве, пренебрегая безопасностью, ворчал генерал-лейтенант Власик. Николай Сидорович, какой же я буду вождь своего народа, если стану прятаться за кремлевскими стенами? Задавал я ему вопрос, но Власик ворчать не переставал, хотя меры принимал серьезные. Мы с ним условились, что я буду называть ему примерные маршруты, чтобы он мог обеспечить безопасность. Встречая простых людей на улицах столицы, я видел, насколько сильно любят люди Сталина, и было за что. За 10 послевоенных лет страна вырвалась в передовые страны мира. Благосостояние граждан выросло вне всяких сомнений. Я достаточно часто посещал колхозы, особенно в Подмосковье. Честно радовался, что не встречал там нищеты. Раз в полгода посещал автономные округа или другие регионы. Не менее одного раза в 3 месяца выезжал на стратегические стройки страны. Здоровье позволяло переносить перелеты. А я все чаще задумывался, когда силы Вселенной остановит мой путь в этом времени. Внешнюю политику СССР строил совсем по иному пути, нежели в моей первой жизни, в другой реальности. Варшавский договор был подписан в 1955 году. Договор предусматривал дружбу, взаимопомощь и сотрудничество. Членами Варшавского договора стали 8 стран Восточной Европы. Советский Союз, Албания, Болгария, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Польша и Румыния. Никакого сталинского режима я этим странам не навязывал, хоть и настаивали на этом мои соратники по партии. Хотят строить социализм? Пусть строит, но за свои средства. Что-то дармовое расхолаживает людей, которые потом стараются сесть тебе на шею. История моей другой жизни показала, что никто впоследствии русским спасибо не сказал. В сторону России в 21 веке плевались почти все. Вот и будем строить отношения сугубо на деловой основе. Контингент ВСССР в странах Западной Европы присутствовал, но скорее для того, чтобы НАТО не начали свою экспансию на восток. Тем не менее проблемы во внешней политике имелись. Внешняя политика Советского Союза по отношению к Западу. Как бы я ни стремился к торговым отношениям с партнерами Запада, в том числе настраивая своих соратников к этому, страны НАТО не успокаивались, продолжая гнуть свою линию в навязывании демократии всему миру. Я не давал нашей промышленности погрузиться в гонку вооружений, но кое-что все же делали. К концу 56-го года создали новую систему залпового огня РЗО «Ураган», калибр реактивных снарядов 220 мм, дальность стрельбы от 8000 метров до 35 километров, базовый вариант на шасси ЗИС-135ЛМ-146. В конце 56-го года машина пошла в серию, а инженеры-конструкторы уже работали над новой системой РЗО «Смерч», где калибр реактивного снаряда будет увеличен до 300 мм. Наши партнеры работали над созданием своих систем залпового огня и ракетных комплексов, но были еще очень далеки от нас. Мы, конечно, держали все это в секрете, однако разведка Запада работать тоже умеет. Они знали, что у нас что-то неприятное для них есть. Разработали еще одну новинку ПГРК «Пионер-147». Комплекс оснащен ракетами средней дальности до 5000 км. Сама ракета имеет 3 боевых ступени с боевыми блоками. Тягач сконструирован на базе МАЗ-547-148. Конструктор этого комплекса Александр Давидович Надирадзе. Был объявлен конкурс 3 года назад, Надирадзе этот конкурс выиграл, был переведен в НИИКБИРИ. Создание такого комплекса стало прорывом в технологиях СССР. Ракета управлялась ИВМ, то есть была управляемой. Без разработок ни электроники, ни электротехники ничего бы не получилось. Советские ученые смело двигались к разработке компьютеров. Кроме всего прочего, ракета комплекса «Пионер» могла нести ядерный заряд. Однако официально мы не размахивали ядерной дубиной, наоборот, призывали к сотрудничеству и торговым отношениям. В июне 56 года полыхнуло восстание в Польше, в дальнейшем получило название «Познанское восстание». В ПНР 149 правили коммунисты, партия ПОРП 150. Лично мне было понятно, что здесь торчат уши западных разведслужб. Развивались события в крупном промышленном городе Познань как забастовочный протест против экономической политики властей Польши. Работники машиностроительного завода вышли на забастовку, причиной стало то, что из доходов рабочих удержали крупный налог на зарплату. В результате рабочие потеряли 11 миллионов злотых. Ко всему прочему, остро стояла жилищная проблема. Общее экономическое положение было тяжелым по всей Польше. Попытки коллективизации привели к дефициту продовольствия, разрушалась социальная инфраструктура. В Познани и Великопольше в целом эти процессы развивались в усугубленном виде. Замечу, что СССР не вмешивались во внутренние дела ПНР, от слова совсем. Всю кашу заварили сами польские коммунисты. Конфликт с рабочими могли погасить мирным путем, если бы сразу стали принимать меры по исполнению ранее принятых договоренностей с рабочими. Однако власть поступила по-другому. Прибывшая комиссия дала обещание, но, кроме этого, ничего не делалось. Из Познани направили делегацию с требованием повысить зарплаты, снижение цен на продовольствие. Однако в Познань прибыл министр Фидельский, он отменил обещания, данные рабочим, что вызвало возмущение и негодование рабочего класса. Люди вышли на демонстрацию протеста. Собралось более 100 тысяч человек. До начала демонстрации власти Польши обратились к нашему послу. С 55 года туда назначен Аверкий Борисович Арестов. Наш посол ответил, что вмешиваться во внутренние дела Польши Советский Союз не станет. Но на всякий случай Арестов сообщил о событиях командующему советских войск в Польше генералу армии Радзиевскому. Для охраны посольства СССР в Варшаве спешно отправили мотострелковый батальон. Все остальные военные городки, которые занимали советские войска, встали в осаду. Разведка Великобритании имела интерес перевести рабочую забастовку в государственный переворот в Польше 151. Цель – сместить сталинский режим польских коммунистов. Причем здесь сталинский режим я так и не понял. Но, видимо, для западных спецслужб это какой-то штамп. Мне представил отчет Кузнецов. Наши агенты в Англии, хоть и с опозданием, но дали информацию о том, что в польских событиях замешан Ми-6-152. Из Польши со мной связался по спецсвязи Радзиевский, я запретил ему вмешиваться в события. Власть ПНР сами решили вопрос с возникшей ситуацией. Были задействованы Корпус внутренней безопасности, сокращенно КВБ, Народное войско польское, Комендатура гражданской милиции и Управление КОП, Комитета по делам общественной безопасности. Войсковая польская группировка включала две танковые дивизии и две пехотные дивизии, задействованы бойцы КВБ и агенты КОП. Произошло столкновение, вооруженные силы Польши открыли огонь на поражение. Возникли уличные бои, но восстание подавили. Далее последовали аресты, почти 600 человек взяли под стражу, хотя задержанных было намного больше. 200 человек получили реальные сроки. Тем не менее, уже позже власти Польши прислушались к нашему совету и выполнили требования рабочих. Западные СМИ в очередной раз винили во всем Сталина и его кровавый режим. Когда мне сообщили об этом, я отмахнулся: сущность людей не переделаешь. У западных разведок работа такая, кидаться какашками в сторону русских. Видимо, разведки противника поработали не только с Польшей. В сентябре 56 года вспыхнуло венгерское восстание 153. Позже это событие назовут Венгерской революцией, а западные СМИ дадут пафосное название «Венгерская война за независимость». Что меня всегда поражало, это умение западных стран империализма лгать, как ложкой за столом махать. При этом Англия несколько веков вела колониальную политику, а США, не стесняясь, размещают свои военные базы на территориях государств, которых подчиняют своей политике. В общем, огнем и мечом навязывают свою демократию и общечеловеческие ценности, и прочую толерантность. Ну да мне терять нечего, меня сюда отправили для какого-то эксперимента во вселенной, так что я тоже стесняться не стал. Причина все та же борьба с просоветским сталинским режимом. Не дает им покоя мое имя. А может, просто бояться? Не исключено. Мы точно знали, что переворот подготовлен западной разведкой, здесь не только Ми-6 свои ноздри засунула, но и ЦРУ отметилась. Мы же в свою очередь в долгу по крикам в прессе и на телевидении, не стесняясь, назвали попытку переворота «фашистский мятеж». Правящей партией в Венгрии на момент событий была ВПТ-154, оппонентами выступала независимая партия мелких хозяев. В 49-м году венгерская партия трудящихся пришла во власть, не без нашей помощи. Так в 47-м году ведомство Судоплатова тайно вывезли популярного депутата парламента Белу Ковача, его переправили в СССР, вдумчиво допросили. Оказалось, что он имеет связь с разведкой Великобритании. Вытрясли из него всю информацию, с помощью которой в 48-м захватили двух агентов Ми-6. Захватили тайно, инсценировав несчастный случай. Мы знали о подготовке переворота, даже предупреждали спецслужбы Венгрии, но те все равно прошляпили начало переворота. Позже при подписании Варшавского договора в 55-м году, я решил подстраховаться и добавил один нужный пункт. В чем его смысл? Если государство, член Варшавского договора, пожелает выдворить советский контингент войск, то обязуется выплатить СССР дополнительную контрибуцию за участие в Великой Отечественной войне на стороне фашизма, так как территориям и населению был нанесен вред. Кроме этого, желающие выхода из Варшавского договора государство компенсирует Советскому Союзу затраты за инфраструктуру, а строим мы там, ох как немало. Суммы в договоре стояли ой какие немаленькие, так что 7 раз подумают, прежде чем решаться. Но как показало время, решились, не без помощи западных демократов. Полномочным и чрезвычайным послом СССР в Венгрии служил генерал-майор Владимир Иванович Устинов, имеющий опыт не только на партийной работе, но и в МВД, и в МГБ. Он достаточно быстро скорректировал свои действия с командующим советских войск в Венгрии генералом армии Михаилом Ильичем Казаковым. Тот, недолго думая, предоставил советскому представительству батальон мотострелков с крупным вооружением, подразумевается автоматическое оружие крупного калибра. Кроме этого, мотострелков вооружили ПТРК и РПГ, так что советские солдатики могли много неприятностей натворить, используя переносные тактические комплексы объемного взрыва. Мотострелки получили приказ при нападении на посольство открывать огонь на поражение. Все военные городки с советскими войсками встали на боевую готовность. Лидер ВПТ и председатель правительства Венгрии Матьяш Ракаши, прозванный лучшим учеником Сталина, копировал сталинскую модель управления довоенного времени, проводил в своей стране ускоренную индустриализацию, принудительную коллективизацию, боролся с католической церковью и подавлял любое инакомыслие. Служба госбезопасности Венгрии завели уголовные дела на миллион своих граждан. Экономическая ситуация осложнялась тем, что Венгрия вынуждена выплачивать репарации СССР, Чехословакии и Югославии, по итогам послевоенных соглашений. Размер репараций достигал четверть национального продукта. В 1953 году Ракаши отстранили с поста главы правительства, новым председателем правительства Венгрии стал Имре Надим. Новый политик провел ряд мер на улучшение жизни народа, ослабил давление на сельское хозяйство, прекратил политические репрессии, что сделало его популярным среди простого народа. Однако Матьяш Ракаши использовал закулисную борьбу, и Имре Надим был смещен с поста главы правительства, а затем исключен из ВПТ. Мы в свою очередь не вмешивались, хоть мне не раз соратники по партии предлагали вмешаться. Новый глава правительства Венгрии Андраш Хигидюш Науськаны Ракаши вновь вернул политику на те же рельсы. СССР и Австрия в 55-м году подписали мирный договор о сотрудничестве и заявили о готовности выплачивать дополнительную контрибуцию, но СССР выводит свои войска из Австрии. Я посчитал, что сопротивляться нет смысла. Войска начали выводить с территории Австрии, но не все. Принято решение Австрии и СССР, что по мере выплаты дополнительной контрибуции, кроме репараций, Советский Союз частями будет выводить свой контингент войск. Внутрипартийная борьба венгерской партии трудящихся началась с начала 56-го года между сталинистами и сторонниками реформ. Сместили один госсекретаря ВПТ Матьяша Ракаши, его заменил Энрё Гирё, бывший министр госбезопасности. Отстранение Ракаши и восстание в Польше вызвали резонанс среди студентов и пишущей интеллигенции. Студенты требовали открытых и гласных судов над инициаторами репрессий. Был арестован министр обороны Михаил Форкаш, а также его сын, подполковник госбезопасности Владимир Фаркаш. Большая часть молодежи вышла из Демократического союза молодежи, аналог комсомола, и создали союз венгерских студентов и академий. Вне сомнений, разведки Ми-6ца и РУ подогревали накал страстей. Возникла иллюзия свободы и демократии. Венгерским демократам казалось, что достаточно обратиться к мировому сообществу, и русских погонят из Венгрии с саными тряпками. Однако мы со своей стороны выставили условия: поступайте, как поступила Австрия, и мы вполне добровольно выведем войска. Платить новое правительство Венгрии не хотело. Предвидя боевые столкновения между соперниками по партии в Венгрии, я обратился через нашего посла Пушкина Георгия Максимовича к руководству ГДР. Дело в том, что я не хотел наводить порядок в Венгрии силами советских войск, а предложил сделать это немцам. Президентом ГДР в это время был Вильгельм Пик. Ему идея понравилась, но для окончательных решений он отправил в Москву министра иностранных дел Антона Аккермана. В личной беседе со мной Аккерман запросил некоторые услуги от нас. «Товарищ Сталин, мы готовы оказать услугу в Венгрии. Более того, такие услуги будем оказывать и впредь, если возникнет такая надобность. Но от вас хочу заручиться обещанием помочь нам в воссоединении Германии», — начал говорить о важном министр ГДР. «Как вы себе это представляете, товарищ Аккерман? Мы должны силовым путем выдворить американцев с территории ФРГ, никому не нужна Третья мировая война», — охладил пыл я у немецкого дипломата. «Нет, конечно, но я знаю, что у вас есть структуры, которые проведут тихий бескровный переворот. Пример тому Тайвань. У нас есть товарищи в ФРГ, которые достойны занять места в руководстве Западной Германии. Далее они сами начнут действовать, выйдут из НАТО, потребуют вывода войск США из ФРГ. От вас потребуется поддержка, как минимум моральная. Американцы не станут ссориться с Советским Союзом из-за Германии. Вы же хотели выводить свои войска из стран Варшавского договора. Такой подход станет аргументом для США», — немец предложил свою версию. «Хитрят немцы, но в принципе я не против. Не обязательно держать войска в странах Восточной Европы, если мы можем их достать ракетным комплексом «Пионер». Замечу, что никакой противоракетной обороны у НАТО пока нет и в помине. США начали разработку ракет после уничтожения команды Вернера фон Брауна, но на это уйдет не один десяток лет. Допустим, товарищ Аккерман, нас заинтересует такое предложение, но вы понимаете, что вывод войск с нашей стороны наложит дополнительные выплаты на немцев?» — задал я каверзный вопрос. «У немцев есть чем рассчитаться с Советским Союзом. Мы предложим новые технологии в медицине и промышленности. А еще Вернер фон Браун при бегстве в США не все вывез по космической программе, кое-что осталось. Поймите, Вернер фон Браун не был монстром, создающий ракеты для уничтожения людей. Он мечтал о космосе. ГДР не потянет такую программу, а вот принять участие с дружеским Советским Союзом с превеликой радостью, если вы будете согласны на сотрудничество», — ответил немец, которого я бы больше приравнял к евреям. «В общем, мы договорились». Немцы спешно перебросили две моторизованных дивизии в Венгрию. Когда в Венгрии начались боестолкновения, немцы просто раскатали танками всех правых и виноватых. Надо заметить, что потери среди немцев были минимальные. К руководству страной вернули им Ренадим, любителей демократии и англофилов арестовали за попытку государственного переворота. Мы под шумок ликвидировали агентов Ми-6ца и РУ. Правда, тех, которых обнаружили, от ведомства Судоплатова выезжали в Венгрию специалисты по ликвидации. Сделали тихо, Малоликова могли грохнуть во время перестрелок в Будапеште. Во время развития переворота командование армии США в Европе готовились перебросить воздушно-десантную дивизию из Мюнхена, но президент Никсон надал окончательного приказа вступать в конфликт, не желая портить отношения с Советским Союзом. Наши войска участия не принимали в боях. Американцам совсем не нужна была Третья мировая война. По данным статистики, в Будапеште погибло 2500 венгерских повстанцев, 20 тысяч венгров были ранены. Трофеями собрали большое количество автоматов МП-40 и автоматов Томпсон, что лишний раз доказывало участие ЦРУ в конфликте. В Будапеште в результате уличных боев разрушили более 4000 домов. Советский Союз оказал гуманитарную помощь венграм продуктами, чтобы не возник голод в некоторых областях. Кроме этого, в Венгрию выехали советские врачи, которые работали в госпиталях и больницах. Как ни странно, но западные СМИ никак не осудили немцев. Были, конечно, небольшие заметки в газетах, но шумиха быстро угасла. В Советском Союзе в связи с венгерским восстанием произошли антисоветские демонстрации студентов в городах Вильнюс и Каунас. Руководство Литовской автономной области приняло меры для мирного урегулирования ситуации, но ОМОН все же пригодился. Скажу сразу, особо никто из студентов не пострадал, но сама ситуация позволила выявить 60 человек, которые во время войны служили фашистам. Их арестовали и предъявили обвинение в измене родине, впоследствии осудили и расстреляли. Затаившиеся враги сами выглянули наружу. Что касается студентов, то с большинством ограничились беседами и выговорами по комсомольской линии, но 50 человек отчислили из вузов. Все студенты, ну или почти все, наслушались по радиопередаче от «Голоса Америки». Естественно, скрытые предатели сыграли свою роль, наускивая молодежь на демонстрацию протеста. Губернатор области Антанас Сничкус в своей речи перед жителями области высказался, что следует уделять больше внимания идейному воспитанию молодежи. Западные СМИ пытались раздуть из этого события скандал, но отсутствие нашей реакции на возгласы демократических свобод не дали повода долгому продолжению таковых скандалов. Я тоже особо не волновался, собаки лают, а караван двигается. В 56-м году произошло еще одно событие в мировом масштабе – Суэцкий кризис 155. Сам конфликт назревал с 50-го года, когда Египет закрыл проход через канал израильским судам. В 51-м Египет пытался национализировать канал. Англичане атаковали полицейский участок египтян, погибло 50 полицейских. В Каире на следующий день произошли антибританские беспорядки. В июле 52-го в Египте произошел переворот, свергнут король Фарук. Пост президента и премьер-министра занял Абдельнасер. Советский Союз с конца 40-х продавал Египту вооружение, в том числе танки и самолеты. Наши военные специалисты работали инструкторами, обучая египетских военных. Учили не только обращаться с техникой, но и приемом тактики обучали в том числе. Великобритания и США обещали Египту финансировать строительство Асуанской плотины на реке Нил, но потребовали разорвать договор с Востоком, надо понимать с нами, на поставку вооружения. В ответ на это правительство Насера заявило о полной национализации всего Суэцкого канала, с целью направить средства от использования канала на строительство Асуанской плотины. При этом Египет планировал компенсировать всем держателям акций по каналу денежные выплаты. Очевидно, что при этом пострадали интересы Запада, через канал транспортировали нефть, а у США имелось 60 акций. Потому Западная Европа и США были заинтересованы остановить национализацию. Кроме этого, конфликт между Израилем и арабами не погашен со времен войны 1947-1949 годы. Плюсом разведка Израиля пыталась устроить серию терактов против англичан и американцев, но при этом обвинить во всем Египет. Англия и США пытались урегулировать конфликт Египта и Израиля путем переговоров и взаимных уступок, но не срослось. Арабы и евреи не желали договариваться. Напряженность вновь нарастала. Египет пошел на сближение с странами Варшавского договора. Дипломаты Египта приезжали в Москву с обращением получить членство в Варшавском договоре. Были вызваны дипломаты стран-членов Варшавского договора. В общем, всем идея нравилась. Страны получали бонусы за пользование каналом, но в ответ должны оказывать поддержку Египту. Об этом, естественно, узнали американцы. Высказали нам свое неудовольствие, на что наш посол в США Георгий Николаевич Зарубин ответил: «Мы никого насильно в члены Варшавского договора не тянем, даже не агитируем, но и гнать не станем. Как полномочный представитель могу уверить наших американских партнеров в том, что воевать мы там не планируем». Такова позиция руководства СССР. В общем, конкретно дали понять, что ссориться с американцами не желаем, но указывать нам, что и как делать, не следует. Никсон накалять отношения между нами не стал, но и своей армии участвовать в конфликте не позволил, что нам обоим не мешало поставлять вооружение и командировать инструкторов. На решение Никсона сыграло роль то, что еврейская автономная область поддерживала тесный контакт со всем мировым сообществом. Биробиджан развивался стремительно, в том числе на деньги евреев из-за границы. В 50-м году от мирового сообщества евреев поступил очередной транш в 10 миллионов долларов. На рубеже 56-го года там уже работали 5 медицинских НИИ, в том числе принимали на лечение клиентов из других государств. В этой реальности научные и технологичные разработки опережали весь мир лет на 20, а то и 30. С нашей стороны снабжение еврейской автономной области обеспечивалось ничуть не хуже, чем в Москве. Великобритания и Франция имели свое мнение по поводу канала, они подписали секретный договор с Израилем. Цель договора – вторгнуться на территории Египта под видом охраны и контроля от войны Египта с Израилем. Атаковали первыми Израиль. Они сбили транспортный самолет с военной делегацией Египта, которые возвращались с переговоров с Иорданией и Сирией. Погибло 18 офицеров генштаба Египта, но начальника генштаба Абдельхаким Амир на борту не было, он возвращался другим самолетом. Почему не было сопровождения истребителями у Египта? Я не понимал таких действий египтян, но СССР и США заняли наблюдающую позицию. Следуя секретным соглашениям, Франция и Великобритания наложили вето на резолюцию США в СБАН-156, призывающую Израиль прекратить агрессию в отношении Египта. Тем временем в Египет приехали добровольцы из ГДР и Чехословакии. Из ГДР тайно приехали боевые летчики, а из Чехословакии механики-танкисты. Мы продавали Египту боевые машины МиГ-17, такие же получали от нас ГДР, так что немцы хорошо знали эту машину и в Египет поехали, чтобы получить боевой опыт. В конце октября французские и британские вооруженные силы начали бомбардировку Египта. За пару-тройку лет наши инструкторы научили летать египетских летчиков, но они явно не дотягивали до немцев. Произошло несколько масштабных воздушных сражений, в результате которых Египет уполовинил авиацию Тройственного Союза. В это же время британский крейсер и эсминец потопили египетский фрегат, а египетские эсминец захватили. За неделю немецкие и египетские летчики захватили превосходство в небе, не давая противнику вести бомбардировки. Наши инструкторы не участвовали в боевых вылетах, так как имелся приказ главнокомандующего СССР, то есть мой. Тем не менее, спустя неделю французы и англичане попытались высадить десант в районе Порт-Саида, но были неприятно удивлены оказанным сопротивлением. Немцы, чехи и мы подготовили танковые засады. За двое суток десант противника уполовинили, вынудив отступить. Немцы пошли дальше, они начали вылетать в район аэродромов, где базировались французские, британские и израильские ВВС, что называется на охоту, нанося ощутимые потери. В воздушных боях могли бы противостоять американцы, но они в конфликт не вмешались. За две недели боев египтяне потеряли 50 единиц бронетехники и 460 человек личного состава. Среди немцев и чехов потерь не было. СССР и США вновь стали призывать стороны конфликта к мирному урегулированию и прекращению огня. Англо-французским и израильским войскам не удалось захватить Синайский полуостров, как они планировали. Вооруженное столкновение грозило перейти в позиционную войну. После недельной бомбардировки Израиля и уничтожения половины аэродромов французы с англичанами, ну и евреи, поняли, что быстро войну выиграть не получится. Потому они поддались на уговоры США. В свою очередь Египет, окрыленный победами, решил забрать Палестину. Однако СССР осадил египетское правительство, доступно объяснив, что пора прекращать войны и договариваться. Через месяц стороны вышли на переговоры. К началу переговоров подключилась ООН. Генеральная ассамблея ООН предложила в район Палестины завести миротворческие войска, что и было сделано. Это была первая миротворческая операция Организации Объединенных Наций. Великобритания и Франция под угрозой попасть в изоляцию вывели свои войска. На этом конфликт между Израилем и Египтом затих, было подписано перемирие. Израилю открыли проход по Суэцкому каналу. Однако национализация канала все же произошла. Тем не менее, сама Палестина останется на долгие годы очагом напряженных отношений. Глава 8. Интерлюдия. Подготовка заговора в СССР. Никита Хрущев. Никита Хрущев находился совершенно в отвратном настроении. Строить политическую карьеру не получалось. Все намеки в сторону Сталина будто пролетали мимо. Вождь не слышал или не хотел слышать намеков. Политбюро ЦК КПСС уже не оказывало такого влияния на внутреннюю политику страны, хотя полностью управление не потеряло. Сталин по-прежнему оставался председателем Совета министров СССР, а вот первыми заместителями стали Косыгин, Машеров и Громыко. Хрущева бесило то, что Сталин тянет молодые кадры наверх, а ведь он сам, Никита, имел в виду себя, немало сделал в стране, чтобы утвердить советскую власть. Этот кремлевский старец протянул в ЦК КПСС Романова, Шлепина, Семичастного, Машерова. Более того, Машеров уже в первых замах председателя Совета министров ходит. А он, Никита Хрущев, заслуженный партийцей в стороне. Никита сплюнул прямо на пол в кабинете. Злоба клокотала в нем. Хрущев собрал вокруг себя кое-какую компанию недовольных новой политикой Сталина, но это все мелкие сошки. Надо привлекать на свою сторону армию. Еще раз поговорить с Жуковым, а что, если Жуков возьмет и сдаст Никиту самому Сталину? Думать о таком не хотелось. Организовать покушение, если делать такое, то наверняка. Никита пробовал осторожно поговорить с Виноградовым, личным врачом Сталина, чтобы тот стал подкидывать какие-либо препараты, чтобы подорвать здоровье грозного грузина. Владимир Никитич, возраст у нашего вождя вызывает опасения. Помню, еще в конце войны он мучился головными болями, а ведь прошло 10 лет. Может, вам начать выписывать для применения какие-то препараты, для поддержания бодрости? Расплывчато спросил Хрущев. Ну что вы, Никита Сергеевич, здоровье Иосифа Виссарионовича в полном порядке. Недавно он летал в Биробиджан, там прошел обследование на самом современном оборудовании. Пока здоровье нашего главнокомандующего не вызывает опасений, у него нормализовалось давление. Не как у молодого, конечно, но все же в полном порядке, да и с сердцем замечаний нет. Для возраста товарища Сталина все как нельзя хорошо, ответил Виноградов. Вспомнив тот давний разговор, Хрущев опять сплюнул на пол. Старый грузин собирается прожить до 100 лет, черт бы побрал этих грузин и прочих горцев, среди них часто встречаются долгожители. Никита с досадой подумал, что он всего на 6 лет моложе Сталина. Так можно и не дождаться, когда сходишь на похороны Сталина. На последнем заседании Политбюро Сталин резко оборвал Хрущева и подверг критике. В этот день Никита Хрущев решился на повторный разговор с Жуковым. Он остался в Москве, в этот же вечер посетил Жукова. «Георгий Константинович, пора бы вам вырасти до министра обороны. На мой взгляд, Василевский не дотягивает до нужного уровня. Жесткости у него не хватает», – начал беседу Хрущев, когда они прогуливались по парку. «Главнокомандующему видней, куда поставить служить офицеров. Если Василевский не будет справляться, его заменит», – ровным тоном отозвался Жуков, делая вид, что не понимает намеков Хрущева. Никита Сергеевич поморщился, но далее на скользкую тему разговор продолжать не стал. Поговорив еще о делах в армии, они распрощались. Хрущев после встречи с Жуковым направился к командующему Московским военным округом. До 53 года округом командовал генерал армии Артемьев. К нему Никита даже не рискнул бы обращаться, так как Артемьев был человеком Берия. Но с 53 года Московским округом стал командовать Кирилл Семенович Москаленко. Встретились они на загородной даче командующего. Разговаривали в парке, чтобы снизить риск подслушивания. Разговор Никита Сергеевич начал с того, что политика страны изменилась совсем не в лучшую сторону. Мы больше не помогаем коммунистам в других странах, чтобы они могли в своей стране развивать революцию. Завели дружбу с немцами и американцами. Помнишь НЭП-157 в 20-е годы? Чем сейчас отличаются частные малые предприятия от буржуев? Репрессированы сотни достойных коммунистов на руководящих местах. Был союз из республик, а сейчас непонятно что. Старика надо отодвигать от власти, заигрался он в новую политику. По улицам Москвы разгуливает, играя в доброго дедушку советских пионеров, Хрущев, не останавливаясь минут 40, перечисляя недостойные для настоящего коммуниста шаги. «Никита, не пойму, куда ты клонишь, меня не втягивай в свои игры, вы там в Политбюро сами разберитесь. А у меня есть верховный главнокомандующий, чьи приказы я выполняю», — хмуро произнес Москаленко. Москаленко догадывался, чего добивается Хрущев, но участвовать в этом не хотел. После разговора с Хрущевым перед командующим Московским встала проблема: докладывать о разговоре или промолчать, и генерал-полковник решил промолчать. В Киев Хрущев возвращался с пониманием, что решительно изменить ситуацию надо не разговорами. Нужен снайпер, который ликвидирует Сталина. Вот тогда Никита Сергеевич сможет развить какую-то деятельность. В Киеве Хрущев стал ворошить старые знакомства, чтобы найти обиженного и в то же время умеющего стрелять из снайперской винтовки. В этом направлении Хрущеву повезло, нашелся фронтовик, который воевал снайпером, но после войны его родственников обвинили в растратах и осудили на большой срок. От Никиты Сергеевича теперь требовалось только организовать покушение. Осень 1957 год. Немецкий заказ. ГДР и СССР. Немцы нам здорово помогли в вопросе с Венгрией. Настал наш черед выполнить просьбу руководства ГДР. У меня не было окончательного решения, С ФРГ у нас наладились вполне продуктивные торговые отношения. Почти сразу после разговора с министром МИД ГДР, я решил вызвать Судоплатова и Старинова, совет от профессионалов точно лишним не будет. Пояснил им то, что хотят от нас немцы. Тогда Судоплатов и Старинов взяли паузу на то, чтобы подумать. Прошло пару месяцев, и мы вернулись к разговору, первым докладывал Судоплатов. «Товарищ Сталин, наша агентура промышленной разведки кое-что приготовила для нас. Нам опасен канцлер ФРГ Конрад Аденауэр, по политическим взглядам русофоб, но выгоду от сотрудничества с нами не упустит, потому не возражает по поводу торговых отношений с СССР. Что касается президента Теодора Хойса, то на него есть компромат. Нам его предоставят, но не бесплатно. В БНД-158 попал служить агент, которого мы завербовали 5 лет назад, за документы просит 30 тысяч марок», – доложил Судоплатов. «Я посмотрел на Старинова, он мой взгляд понял правильно. Товарищ Сталин, на базе подготовки мы смоделировали операцию в нескольких вариантах. Пришли к выводу, что при силовой операции американцы так или иначе об этом узнают. Даже если мы отберем ребят с чисто арийской внешностью, есть риск вызвать недовольство наших заокеанских друзей. Стоит получить информацию о президенте Хойсе, а устранить канцлера по-тихому нет проблем», – высказался Старинов. «Командир отряда Вымпел прав, шум нам не нужен. Германию не только надо воссоединить, а сделать это так, чтобы будущая Германия осталась нашим верным союзником и другом. Я дал согласие на оплату услуг агента и более полный сбор информации. Сам же связался с руководителем ГДР по закрытой правительственной связи. Такую связь мы наладили со странами Варшавского договора в 1956 году. Наши ученые создали прибор кодировки, который кодировал сам разговор по проводной связи. Ах да, я же не рассказывал, что советские ученые уже несколько лет работают над созданием сотовой связи. Это, конечно, не та связь, к которой я привык когда-то в 21 веке, но очень приближенный вариант. В общем, я связался с Вильгельмом Пиком и предложил ему выслать группу офицеров из ведомства Штази-159. Нашим спецслужбам пора начинать взаимодействовать. Группа офицеров из Штази прилетела через 10 дней под видом туристов, встречал их сотрудник из ГГО. Далее они уже напрямую работали с Судоплатовым и Стариновым. Операция получила название «Встреча друзей и родственников». Прошло еще 3 месяца, когда мне внятно доложили о подготовке операции. Из материалов я узнал, что президент ФРГ Теодор Хойс находится на некотором материальном обеспечении спецслужбы ГДР, на чем они его прихватили. С нами такой информацией не поделились. Я не в обиде, понимаю, что дружба дружбой, но своя рубашка ближе к телу. Теодор Хойс представляет Свободную демократическую партию Германии, которая появилась в результате слияния либеральных и леволиберальных групп. В принципе, Хойс ничего не имеет против объединения Германии, скорее всего даже обеими руками за. Но лично я считал, что встанет вопрос руководства будущей Германии. Как ни крути, Хойс демократ и либерал, а восточные немцы однозначно захотят видеть в руководстве представителя от коммунистов. Хотя это вопрос будущего. Судоплатов разработку канцлера ФРГ Конрада Аденауэра поручил группе полковника Шмидта, у которого в команде есть 2 девицы с хорошими знаниями химии. Пока немцы и наши обмозговывали операцию, группа Шмидта сработали. Какой дряни они ему подсыпали в завтрак, я так и не понял. По служебному отчету знаю, что подкупили кухарку немца-русофоба. Нет, Аденауэр сразу не отправился на суд Божий. Он заболел, сердце стало шалить, а через пару месяцев очередной приступ и прощай. Встал вопрос о новом канцлере, здесь уже позаботились из Штази восточные немцы. В ФРГ 5 партий, которые принимают участие в государственном строе. Коммунистическая партия Германии, КПГ, Свободная демократическая партия, СДП, Социал-демократическая партия Германии, СДПГ, Немецкая консервативная партия, НКП и Христианско-демократический союз, ХДС, приложили, конечно, немалые усилия, но на канцлера продвинули Артура Фишера, который во время правления Гитлера находился в эмиграции, в США, вернулся в Германию в 1946 году, сразу включился в политическую борьбу. Артур Фишер имел плотные контакты с ГДР, потому его кандидатура и была предложена Хойсу. Пришлось подкупить немало политиков, но получилось добиться того, чего хотели. Надобность в силовой операции отпадала. Далее пошла работа дипломатов. Немцы в ФРГ и ГДР заявили о намерении воссоединиться. Официально сообщили об этом американцам и нам. Сели за стол переговоров дипломаты четырех стран ФРГ, ГДР, США и СССР. Наш представитель на этой встрече Андрей Андреевич Громыко предложил американской стороне вывести войска из ФРГ, гарантируя, естественно, с моего согласия, вывести контингент советских войск из ГДР. Договоренности достигли не сразу, прошло 6 месяцев прежде, чем все стороны подписали соглашение. В сентябре 1957 года начали вывод войск, американцы из ФРГ, мы из ГДР. Забегая вперед, скажу, президентом Германии стал Вильгельм Пик. Выборы состоялись весной 58 года. С моими знаниями предвыборных кампаний пришлось потрудиться, выводя других кандидатов на дистанции выборов. Сыграло большую роль то, что Вильгельм Пик первым выступил с вопросом об объединении Германии, а для немцев такое заявление не было пустым звуком. Так что в этой истории строительство Берлинской стены 160 так и не произошло.